спецпосланник председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики высшего руководителя Ким Чун Ына, заместитель председателя Госсовета Чирён Хе 10 января встретился с президентом Боливарской Республики Венесуэла Николасом Мадуро Моросом, президентом многонационального государства Боливия Эбо Моралес Айма и первым заместителем председателя Госсовета Республики Куба, которые приняли участие в инаугурации президента Республики Никарагуа. Чирён Хе почтительно передал теплый привет высшего руководителя Ким Чун Ына, президентам Венесуэлы и Боливии, а также председателю Госсовета Республики Куба Раулю Кастро Руссо через первого заместителя председателя Госсовета Кубы, которые выразили глубокую признательность и попросили передать высшему руководителю Ким Чун Ыну теплый привет от своих имени и от имени председателя Госсовета Республики Куба. Николас Мадуро Морос сказал, что Венесуэла будет сплоченными силами срывать провокации Соединенных Штатов Америки, которые день ото дня приобретают более открытый характер, энергично продвигаться вперед по пути социализма и будет всегда стоять на стороне Кореи в борьбе против империализма и за социализм. Эбо Моралес Айма с восхищением отозвался о борьбе партии правительства и народа КНДР, которые с твердой уверенностью противостоят против империализма, и сказал, что Боливия будет преодолевать трудности в с прогрессивными народами мира. А Мигель Мария Диас-Канель Берумудес подчеркнул, что несокрушимые отношения дружбы между Кубой и Кореей, образованные вождями-предшественниками двух стран, всегда будут развиваться как настоящие товарищеские отношения. И пожелал Ким Чен Ыну быть здоровым и в новом году, и добиться больших успехов в ответственной работе по руководству борьбой корейского народа за процветание страны.